12. Вещи больше, чем их оценки. Сейчас экономика просто в центре. Объединяет нас вместо церкви, объясняет наши поступки. В общем, каждая единица по своему существу девица. Она желает объединиться. Брюки просятся к юбке. 13. Шарик обычно стремится в лузу, я, вероятно, терзаю музу, не конкуренции, но союзу принадлежит прекрасное завтра. Я отнюдь не стремлюсь, пророки. Очень возможно, что эти строки сократят ожидания сроки. Год засчитывать за два. 14. Пробил час, и пора настала для брачных уз труда капитала. Блеск презираемого металла, дальше изображение в лицах, приятнее, чем пустота карманов, проще, чем чехарда тиранов, лучшей цивилизации наркоманов, общества, выросшего на шприцах. 15. Грех первородства не суть сиротства. Многим бесспорно, любезней скотство. Проще различия найти, чем сходство. У труда с капиталом контактов нету. Тьфу-тьфу, мы выросли не в исламе. Хватит трепаться пополами. Есть влечение между полами. Полюса создают планету. 16. Как холостяк я грущу о браке. Не жду, разумеется, чуда в раке. В семье есть ямы и буераки, но супруги — единственный тип владельцев того, что они создают в усладе. Им не требуется «не укради», иначе все пойдем Христа ради. Поберегите своих младенцев. 17. Мне, как поэту, все это чуждо. Больше я знаю, что каемужда пишу и вздрагиваю. Вот чуждо. Неужто я против законной власти? Время спасет, коль они не правы. Мне хватает скандальной славы, но плохая политика портит нравы. Это уж по нашей части. 18. Деньги похожи на добродетель. Не падая сверху, Аллах свидетель. Деньги чаще летят на ветер, не хуже честного слова. Ими не следует одолжаться. С нами в гроб они не ложатся. Им предписано умножаться, словно в баснях Крылова. 19. Задние мысли сильнее передних. Любая душа переплюнет ледник. Конечно, обществу проповедник нужнее, чем слесарь науки. Но пока нигде не слыхать пророка, предлагаю, дабы еще до срока не угодить в объятия порока, займите чем-нибудь руки. 20. Я не занят, в общем, чужим блаженством. Это выглядит красивым жестом. Я занят внутренним совершенством. Полночь, полбанки, лира. Для меня деревья дороже леса. У меня нет общего интереса, но скорость внутреннего прогресса больше, чем скорость мира. 21. Это основа любой известной изоляции. Дружба с бездной представляет сугубо местный интерес в наши дни. К тому же это свойство несовместимо с братством, равенством и вестимо благородством, невозместимо, недопустимо в муже. 22. Так тоскуя о превосходстве, как Топтыгин на воеводстве, я пою вам о производстве. Будь указанный выше способ, всеми правильно будет понят, общество лучших сынов нагонит, факел разума не уронит, осчастливит любую особь. 23. Иначе верх возьмут телепаты, буддисты, спириты, препараты, фрейдисты, неврологи, психопаты. Кайф, состояние эйфории, диктовать нам будет свои законы. Наркоманы прицепят себе погоны, шприц повесят вместо иконы Спасителя и Святой Марии. 24. Душу затянут большой вуалью, объединят нас сплошной спиралью, воткнут в розетку с этил моралью, речь освободят от глагола благодаря хорошему зелью, закружимся в облаках каруселью, будем опускаться на землю исключительно для укола. 25. Я уже вижу наш мир, который покрыт паутиной лабораторий, а паутиной траекторий покрыт потолок. Как быстро! Это неприятно для глаз. Человечество увеличивается в 3 раза. В опасности белая раса. Неизбежно смертоубийство. 26. Либо нас перережут цветные, либо мы их сошлем в иные миры, вернемся в свои пивные. Но то и другое не христианство, православные. Это не дело. Что вы смотрите, обалдело? Мы бы предали Божье тело, расчищая себе пространство. 27. Я не воспитывался на софистах. Есть что-то дамское в пацифистах, но чистых отделять от нечистых не наше право, поверьте. Я не указываю на скрижали, цветные нас бесспорно прижали, но не мы их на свет рожали, не нам предавать их смерти. 28. Важно многим создать удобство. Это можно найти у Гоббса. Я сижу на стуле, считаю до 100. Чистка — грязная процедура. Не принято плясать на могиле. Создать изобилие в тесном мире — это по-христиански. Или в этом и состоит культура. 29. Нынче поклонники оборота «Религия — опиум для народа» поняли, что им дана свобода, дожили до Золотого века. Но в таком реестре издержки слога «свобода не выбрать весьма убога». Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека. 30. Бога нет, а земля в ухабах. Да, не видать, отключусь на бабах. Творец, творящий в таких масштабах, делает слишком большие рейды между объектами, так что то, что там его царствие, это точно, оно от мира сего заочно. Сядьте на свои табуреты. 31. Ночь. Переулок, мороз блокады, вдоль тротуаров лежат Карпаты, планеты раскачиваются, как лампады, которые Бог возжег в небосводе, в благоговении своем великом, перед непознанным нами ликом, поэзия делает смотр уликом, как в огромном кивоте. 32. В новогоднюю ночь я сижу на стуле, ярким блеском горят кастрюли, я прикладываюсь к микстуре, нерв разошелся, как черт в сосуде, ощущая легкий пожар в затылке, вспоминаю выпитые бутылки, вологодскую стражу, кресты, бутырки, не хочу возражать по сути. 33. Я сижу на стуле в большой квартире, Ниагара клокочет в пустом сортире. Я себя ощущаю мишенью в тире, вздрагиваю при малейшем стуке. Я закрыл парадное на засов, но ночь в меня целит рогами овна, словно Амур из лука, словно Сталин в 17-й съезд из Тулки. 34. Я включаю газ, согреваю кости, я сижу на стуле, трясусь от злости, не желаю искать жемчуга в компосте, я беру на себя эту смелость. Пусть изучает навоз кто хочет, патриот, господа, не Крыловский кочет, пусть КГБ на меня не дрочит, не бренчит и в подкладке мелочь. 35. Я дышу серебром и харкаю медью, меня ловит багром и дырявой сетью, я дразню гусей и иду к бессмертию, дайте мне хворостину, я беснуюсь, как мышь в пустоте сусека, выносите святых и портрет генсека, раздается в лесу топор дровосека, поваляюсь в сугробе, авось остыну. 36. Ничего не остыну, вообще забудьте. Я помышляю почти о бунте. Не присягал я косому Будде. За червонец помчусь за зайцем. Пусть закроется, где стамеска, яснополянская хлеборезка. Непротивление панове мерзко. Это мне, как серпом по яйцам. 37. как Аристотель на дне колодца. Откуда не ведаю, что берется, зло существует, чтоб с ним бороться, а не взвешивать в коромысли всех скорбящих по индивиду, всех подверженных конъюнктивиту, всех к той матери по алфавиту, демократия в полном смысле. 38. Я люблю родные поля, лощины, реки, озера, холмов, морщины. Все хорошо, но дерьмо мужчины в теле, а духом слабы. Это я верный закон накнокал. Все утирается, ясный сокол. Господа, разбейте хоть пару стекол. Как только терпят бабы. 39. Грустная ночь у меня сегодня, смотрит с собой в былая сотня. Можно поехать в бордели сегодня, нумизматка будет согласна. Лень отклеивать, суетиться. Остается тихо сидеть, поститься, да напротив в окно креститься, пока оно не погасло. 40. Зелень лета, эх, зелень лета! Что мне шепчет куст бересклета? Хорошо пройтись без жилета, зелень лета вернется. Ходит девочка, эх, в платочке, ходит по полю, рвет цветочки. Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки. В небе ласточка вьется. Январь 1967 года. Кликомеду Наскирос, М.Б. Я покидаю город, как Тезей, свой лабиринт, оставив Минотавра смердеть, а Ариадну ворковать в объятиях Вакха. Вот она, победа. Апофеоз подвижничества. Бог как раз тогда подстраивает встречу, когда мы, в центре завершив дела, уже бредем по пустырю с добычей, навеки уходя из этих мест, чтоб больше никогда не возвращаться. В конце концов, убийство есть убийство. Долг смертных — ополчаться на чудовищ. Но кто сказал, что чудища бессмертны? И дабы не могли мы возомнить себя отличными от побежденных, Бог отнимает всякую награду тайком от глаз ликующей толпы и нам велит молчать. И мы уходим. Теперь уже и вправду навсегда. Ведь если может человек вернуться на место преступления, то туда, где был унижен, он прийти не сможет. И в этом пункте планы божества и наше ощущение унижения настолько абсолютно совпадают, что за спиною остаются ночь, смердящий зверь, ликующие толпы, дома, огни и Вакх на пустыре, милуется в потемках с Ариадной. Когда-нибудь придется возвращаться. Назад, домой, к родному очагу. И ляжет путь мой через этот город. Дай Бог тогда, чтоб не было со мной двуострого меча, поскольку город обычно начинается для тех, кто в нем живет, с центральных площадей и башен, а для странника — с окраин. 1967. Строфы. Первая. На прощание ни звука, граммофон за стеной. В этом мире разлука — лишь прообраз иной. Ибо врозь, а не подле, мало веки смежать, вплоть до смерти и после нам не вместе лежать. Вторая. Кто бы ни был виновен, но, идя направешь, воздаяние вровень с невиновным не ждешь. Тем верней расстаемся, что имеем в виду, что в раю не сойдемся, не столкнемся в аду. Третье. Как подзол раздирает бороздою саха, правота разделяет беспощадней греха. Не вина, но оплошность разбивает стекло. Что скорбеть, расколовшись, что вино

сухое левантинское лицо, упрятанное оспинками в бачке, когда он ищет сигарету в пачке, на безымянном тусклое кольцо внезапно преломляет 200 ватт, и мой хрусталик вспышки не выносит. Я жмурюсь, и тогда он произносит, глотая дым при этом: «Виноват». Январь в Крыму. На Черноморский брег зима приходит, как бы для забавы. Не в состоянии удержаться снег на лезвиях и остриях агавы. Пустуют ресторации, дымят ихтиозавры грязные на рейде, и прелых лавров слышен аромат. Налить вам этой мерзости? Налейте. Итак, улыбка, сумерки, графин. Вдали буфетчик, стискивая руки, дает круги, как молодой дельфин, вокруг хамсой заполненной филюки. Квадрат окна, в горшках желтофиоль, снежинки, проносящиеся мимо. Остановись мгновение. Ты не столь прекрасна, сколь ты неповторима. Январь 1969. Дидона и Эней. Великий человек смотрел в окно, а для нее весь мир кончался краем его широкой греческой туники, обильем складок, походившей на остановившееся море. Он же смотрел в окно, и взгляд его сейчас был так далек от этих мест, что губы застыли точно раковина, где таится гул, и горизонт в бокале был неподвижен. А ее любовь была лишь рыбой, может, и способной пуститься в море вслед за кораблем и, рассекая волны гибким телом, возможно, обогнать его, но он мысленно уже ступил на сушу, и море обернулось морем слез. Но, как известно, именно в минуту отчаяния и начинает дуть попутный ветер, и великий муж покинул Карфаген. Она стояла перед костром, который разожгли под городской стеной ее солдаты, и видела, как в мареве костра, дрожащим между пламенем и дымом, беззвучно распадался Карфаген задолго до пророчества Катона. 1969. Почти элегия. В былые дни и я пережидал холодный дождь под колоннадой биржи и полагал, что это Божий дар, и, может быть, не ошибался. Был же и я когда-то счастлив, жил в плену у ангелов, ходил на вурдалаков, сбегавшую по лестнице одну красавицу в парадном, как Иаков, подстерегал. Куда-то навсегда ушло все это, спряталось. Однако смотрю в окно и, написав «куда», не ставлю вопросительного знака. Теперь сентябрь, передо мною сад. Далекий гром закладывает уши. В густой листве налившиеся груши, как мужеские признаки, висят. И только ливень, вдремлющий мой ум, как в кухню дальних родственников, скарит, мой слух об эту пору пропускает. Не музыку еще, уже не шум. Осенью 1968. С видом на море. И. Н. Медведевой. Первое. Октябрь. Море поутру лежит щекой на волнорезе. стручки акации на ветру, как дождь на кровельном железе чечетку выбивают. Луч светила вставшего из моря скорей пронзителен, чем жгуч. Его пронзительности вторя на весла севшие гребцы глядят на снежные зубцы. Второе. Покуда храбрая рука Зюйтвеста о незримых пальцах расчесывает облака в агавах взрывчатых и пальмах, производя переполох, свершивший туалет без мыла, пророк, застигнутый врасплох при сотворении кумира, свой первый кофе пьет уже на набережной в неглиже. Третий. Потом он прыгает, крестясь, в прибой, но в схватке рукопашной он терпит крах. Обзаведясь в киоске прессою вчерашней, он размещается в одном из алюминиевых кресел. Гниют баркасы кверху дном, дымит на горизонте крейсер, и сохнут водоросли на затылке плоском валуна. Четвертое. Затем он покидает брег, он лезет в гору без усилий, он возвращается в ковчег из олеандр и бугенвилей, настолько сросшийся с горой, что днище течь дает, как будто, когда сквозь заросли порой внизу проглядывает бухта, и стол стоит в ковчеге том давно покинутым скотом. Пятое. Перо, чернильница, жара. И льнет линолеум к подошвам. И речь бежит из-под пера не о грядущем, но о прошлом, за тем, что автор этих строк, чьей проницательности Беркут мог позавидовать пророк, который нынче опровергнут, утратив жажду прорицать, на лире пробует брицать. Шестое. Приехать к морю вне сезон, помимо материальных выгод, имеет тот еще резон, что это временный, но выход за скобки года, из ворот тюрьмы, посмеиваясь криво, пусть время взяток не берет, пространство, друг, сребролюбиво, орел двугривенника прав, четыре времени поправ. Седьмое. Здесь виноградники с холма бегут темно-зеленым туком, хозяйки белые дома здесь топят розоватым буком. Петух вечерний голосит, крутя замедленное сальто, луна разбиться не грозит, а гладь щербатую асфальта. Ее и тьму других светил, залив бы с легкостью вместил. Девятое. Когда так много позади всего, в особенности горя, поддержки чьей-нибудь не жди, сядь в поезд, высадись у моря. Оно обширнее, оно и глубже. Это превосходство не слишком радостное, но, уж если чувствовать сиротство, то лучше в тех местах, чей вид волнует, нежели язвит. Октябрь 1969-го, Гурзуф. 7 лет спустя. М.Б. Так долго вместе прожили, что вновь 2 января пришлось на вторник, что удивленно поднятая бровь, как со стекла автомобиля, дворник с лица сгоняла смутную печаль, незамутненной оставляя даль. Так долго вместе прожили, что снег, коль выпадет, то думалось навеки, что, дабы не зажмуривать ей век, я прикрывал ладонью их и веки, не веря, что их пробуют спасти, метались там, как бабочки в горсти. Так чужды были всякой новизне, что тесные объятия во сне бесчестили любой психоанализ, что губы, припадавшие к плечу, с моими задувавшими свечу, не видя дел иных, соединялись. Так долго вместе прожили, что роз семейства на обшарпанных обоях сменилось целой рощей берез, и деньги появились у обоих. И 30 дней над морем языкат грозил пожаром Турции закат. Так долго вместе прожили без книг, без мебели, без утвари, на старом диванчике, что, прежде чем возник, был треугольник перпендикуляром, восставленным знакомыми стаймя над слившимися точками двумя. Так долго вместе прожили мы с ней, что сделали из собственных теней мы дверь себе. Работаешь ли, спишь ли, но створки не распахивались врозь, и мы прошли их, видимо, насквозь, и черным ходом в будущее вышли. Конец прекрасной эпохи. Потому что искусство поэзии требует слов, я один из глухих, облысевших, угрюмых послов второсортной державы, связавшейся с этой, не желая насиловать собственный мозг, сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск за вечерней газетой. Ветер гонит листву, старых лампочек тусклый накал в этих грустных краях, чей эпиграф «Победа зеркал» при содействии луж порождает эффект изобилия. Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя. Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, это чувство забыл я. В этих грустных краях все рассчитано на зиму, сны, стены, тюрем, пальто, туалеты невест, белизны новогодней, напитки, секундные стрелки, воробьиные кофты и грязь по числу щелочей, пуританские нравы, белье и в руках скрипачей, деревянные грелки. Этот край недвижим, представляя объем воловой, чугуна и свинца, обалделый, тряхнешь головой, вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках, но садятся орлы, как магнит, на железную смесь. Даже стулья плетеные держатся здесь, на болтах и на гайках. Только рыбы в морях знают цену свободе, но их немота вынуждает нас как бы к созданию своих этикеток и касс. И пространство торчит прескурантом. Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах, свойства тех и других оно ищет в сырых овощах, кочет, внемлет курантом. Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно. Красавицы, платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы. И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут конец перспективы. То ли карту Европы украли агенты властей, то ли пятерка шестых остающихся в мире частей чересчур далека, то ли некая добрая фея надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю когор, не кричать же слугу, да чешу котофея. То ли пулю в висок, словно вместо ошибки перстом, то ли дернуть отсюда по морю новым Христом. Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза, паровоз с кораблем все равно не сгоришь от стыда, как и чел на воде не оставит на рельсах следа колесо паровоза. Что же пишут в газетах в разделе из зала суда? Приговор приведен в исполнение. Взглянувши сюда, обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе, как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены, но не спит, ибо брезговать кумполом сны, продырявленным вправе. Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те времена, не способные в общей своей слепоте отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек. Белоглазая чуть дальше смерти не хочет взглянуть. Жалко, блюдец полно, только не с кем стола вертануть, чтоб спросить с тебя, Рюрик. Зоркость этих времен — это зоркость к вещам тупика. Не по древу умом растекаться пристало пока, но плевком по стене. И не князя будить, динозавра. Для последней строки эх не вырвать у птицы пера. Не повинной главе всех и дел-то, что ждать-то пора до зеленого лавра. Декабрь 1969. Посвящается Ялте. История, рассказанная ниже, правдива, к сожалению, в наши дни не только ложь, но и простая правда нуждается в солидных подтверждениях и доводах. Не есть ли это знак, что мы вступаем в совершенно новый, но грустный мир? Доказанная правда есть, собственно, не правда, а всего лишь сумма доказательств. Но теперь не говорят «я верю», а «согласен». В атомный век людей волнуют больше не вещи, а строение вещей. И как ребенок, распотронив куклу, рыдает, обнаружив в ней труху, так под оплеку тех или иных событий мы обычно принимаем за самые события. В этом есть свое очарование, поскольку мотивы, отношения, среда и прочее — все это жизнь, а к жизни нас приучили относиться как к объекту наших умозаключений. И кажется порой, что нужно только переплести мотивы, отношения, среду, проблемы, и произойдет событие, допустим, преступление. А нет, за окнами обычный день. Накрапливает дождь, бегут машины, и телефонный аппарат, клубок катодов, спаек, клемм сопротивлений, безмолвствует. Событие, увы, не происходит. Впрочем, слава Богу. Описанное здесь случилось в Ялте. Естественно, что я пойду навстречу указанному выше представлению о правде, то есть стану потрошить ту куколку. Но да простит меня читатель добрый, если кое-где прибавлю к правде элемент искусства, который в конечном счете есть основа всех событий, хоть искусство писателя не есть искусство жизни, а лишь его подобие. Показания свидетелей даются в том порядке, в каком они снимались. Вот пример зависимости правды от искусства, а не искусства от наличия правды. Первое. Он позвонил в тот вечер и сказал, что не придет, а мы с ним сговорились еще во вторник, что в субботу он ко мне заглянет. Да, как раз во вторник. Я позвонил ему и пригласил его зайти, и он сказал: «В субботу». «С какой целью?» «Просто мы давно хотели сесть и разобрать совместно один дебют Чигорина, и все. Другой, как вы тут выразились, цели у встречи нашей не было, при том условии, конечно, что желание увидеться с приятным человеком не называют целью, впрочем, вам видней, но, к сожалению, в тот вечер он, позвонив, сказал, что не придет. А жаль, я так хотел его увидеть». «Как вы сказали, был взволнован?» «Нет». Он говорил своим обычным тоном. «Конечно, телефон есть телефон, но, знаете, когда лица не видно, чуть-чуть острее воспринимаешь голос. Я не слыхал волнения. В общем-то, он как-то странно составлял слова. Речь состояла более из пауз, всегда смущавших несколько, ведь мы молчание собеседника обычно воспринимаем как работу мысли. А это было чистое молчание. Вы начинали ощущать свою зависимость от этой тишины, и это сильно раздражало многих. Нет, я-то знал, что это результат контузии. Да, я уверен в этом. А чем еще вы объясните? Как? Да, значит, он не волновался. Впрочем, ведь я сужу по голосу и только. Скажу во всяком случае одно. Тогда во вторник и потом в субботу он говорил обычным тоном. Если за это время что-то истряслось, то не в субботу. Он же позвонил. Взволнованные так не поступают. Я, например, когда волнуюсь... Что? Как протекал наш разговор? Извольте. Как только прозвучал звонок, я тотчас снял трубку. «Добрый вечер, это я. Мне нужно перед вами извиниться. Так получилось, что прийти сегодня я не сумею. Правда? Очень жаль. Быть может, в среду мне вам позвонить? Помилуйте, какие тут обиды. Так до среды и он. Спокойной ночи». Да, это было около 8. Повесив трубку, я прибрал посуду и вынул доску. Он в последний раз советовал пойти ферзем Е8. То был какой-то странный, смутный ход, почти нелепый и совсем не в духе Чигорина. Нелепый, странный ход, не изменявший ничего, но этим на нет сводивший самый смысл этюда. В любой игре существенен итог. Победа, поражение, пусть ничейный, но все же результат, а этот ход, он как бы вызывал у тех фигур сомнение в своем существовании. Я просидел с доской до поздней ночи. Быть может, так когда-нибудь и будут играть, но что касается меня... Простите, я не понял, говорит ли мне что-нибудь такое имя? Да. 5 лет назад мы с ней разошлись. Да, правильно, мы не были женаты. Он знал об этом? Думаю, что нет. Она бы говорить ему не стала. Что? Это фотография? Ее я убирал перед его приходом. Нет, что вы, вам не нужно извиняться. Такой вопрос естественен, и я... Откуда мне известно об убийстве? Она мне позвонила в ту же ночь. Вот у кого взволнованный был голос. Второе. Последний год я виделась с ним редко, но виделась. Он приходил ко мне 2 раза в месяц, иногда и реже. А в октябре не приходил совсем. Обычно он предупреждал звонком заранее, примерно за неделю. Чтоб не случилось путаницы. Я, вы знаете, работаю в театре. Там вечно неожиданности. Вдруг заболевает кто-нибудь, сбегает на киносъемку. Нужно заменять. Ну, в общем, в этом духе. И к тому же он знал, что у меня теперь... Да, верно. Но откуда вам известно? А, впрочем, это ваше амплуа. Но то, что есть теперь, ну, это, в общем, серьезно. То есть я хочу сказать, что это... Да, и несмотря на это, я с ним встречалась. Как вам объяснить? Он, видите ли, был довольно странным и не похожим на других. Да, все люди друг на друга не похожи, но он был не похож на всех других. Да, это в нем меня и привлекало. Когда мы были вместе, все вокруг существовать переставало, то есть все продолжало двигаться, вертеться, мир жил, и он его не заслонял. Нет, я вам говорю не о любви, мир жил, но на поверхности вещей, как движущихся, так и неподвижных, вдруг возникало что-то вроде пленки, вернее, пыли, придававшей им какое-то бессмысленное сходство. Так, знаете, в больницах красят белым и потолки, и стены, и кровати. Ну вот представьте комнату мою, засыпанную снегом. Правда странно? А вместе с тем, не кажется ли вам, что мебель только выиграла б от такой метаморфозы? Нет? А жалко. Я думала тогда, что это сходство и есть действительная внешность мира. Я дорожила этим ощущением. Да, именно поэтому я с ним совсем не порывала. А во имя чего, простите, следовало мне расстаться с ним? Во имя капитана? — А я так не считаю. Он, конечно, серьезный человек, хоть офицер, но это ощущение для меня всего важнее. Разве он сумел бы мне дать его? О, Господи, я только сейчас начинаю понимать, насколько важным было для меня то ощущение. Да, и это странно. Что именно? Да то, что я сама отныне стану лишь частичкой мира, что и на мне появится налет той патины, а я-то буду думать, что не похожа на других. Пока мы думаем, что мы неповторимы, мы ничего не знаем. Ужас! Ужас! Простите, я налью себе вина. Вы тоже? С удовольствием. Ну что вы, я ничего не думаю. Когда и где мы познакомились? Не помню. Мне кажется, на пляже. Верно, там, в Ливадии, на санаторском пляже. А где еще встречаешься с людьми в такой дыре, как наша? Как, однако, вам все известно обо мне. Зато вам никогда не угадать тех слов, с которых наше началось знакомство. А он сказал мне: понимаю, как я вам противен, но что было дальше, не так уж важно. Правда, ничего? Как женщина советую принять вам эту фразу на вооружение. Что мне известно о его семье? Да ровным счетом ничего. Как будто сын был у него, но где? А впрочем, нет, я путаю. Ребенок у капитана. Да, мальчишка, школьник. Угрюм, но, в общем, вылитый отец. Нет, о семье я ничего не знаю. И о знакомых тоже. Он меня ни с кем, насколько помню, не знакомил. Простите, я налью себе еще. Да, совершенно верно. Душный вечер. Нет, я не знаю, кто его убил. Как вы сказали? Что вы, это тряпка! Сошел с ума от ферзевых гамбитов. К тому же они приятели. Чего я не могла понять, так этой дружбы. Там, в ихнем клубе, они так дымят, что могут завонять весь южный берег. Нет, капитан, в тот вечер был в театре. Конечно, в штатском. Я не выношу их форму, и потом мы возвращались обратно вместе. Мы его нашли в моем парадном. Он лежал в дверях. Сначала мы решили, это пьяный. У нас в парадном, знаете, темно. Но тут я по плащу его узнала. На нем был белый плащ, но весь в грязи. Да, он не пил. Я знаю это твердо. Да, видимо, он полз. И долго полз. Потом, ну, мы внесли его ко мне и позвонили в отделение. Я? Нет, капитан. Мне было просто худо. Да, все. Это действительно кошмар. Вы тоже так считаете? Как странно. Ведь это ваша служба. Вы правы. Да, к этому вообще привыкнуть трудно. И вы ведь тоже человек. Простите. Я неудачно выразилась. Да, пожалуйста, но мне не наливайте. Мне хватит, и к тому же я плохо сплю. А утром репетиция, ну, разве как средство от бессонницы. Вы в этом убеждены? Тогда один глоток. Вы правы, нынче очень-очень душно и тяжело. И совершенно нечем дышать, и все мешает. Духота... Я задыхаюсь. Да. А вы? А вы? Вы тоже, да? А вы? А вы? Я больше ничего не знаю, да? Я совершенно ничего не знаю. Ну что вам нужно от меня? Ну что вы? Ну что ты хочешь, а? Ну что, ну что? Третье. Так вы считаете, что я обязан давать вам объяснение? Ну что ж, обязан так обязан, но учтите, я вас разочарую, так как мне о нем известно, безусловно, меньше, чем вам, хотя того, что мне известно, достаточно, чтобы сойти с ума. Вам, полагаю, это не грозит, поскольку вы... Да, совершенно верно. Я ненавидел этого субъекта. Причины вам, я думаю, ясны. А если нет, вдаваться в объяснение бессмысленно, тем более, что вас, в конце концов, интересуют факты. Так вот, я признаю, что ненавидел. Нет, мы с ним не были знакомы. Я знал, что у нее бывает кто-то, но я не знал, кто именно. Она, конечно, ничего не говорила. Но я-то знал. Чтоб это знать, не нужно быть Шерлок Холмсом вроде вас. Вполне достаточно обычного внимания. Тем более... Да, слепота возможна, но вы совсем не знаете ее. Ведь если она мне не говорила об этом типе, то не для того, чтоб что-то скрыть. Ей просто не хотелось расстраивать меня, да и... Скрывать там, в общем, было нечего. Она же сама призналась, я ее припер к стене, что скоро год, как ничего, уже между ними не было. Не понял, поверил ли я ей? Ну да, поверил. Другое дело, стало ли мне легче. Возможно, вы и правы, вам видней. Но если люди что-то говорят, то не за тем, чтоб им не доверяли. По мне уже само движение губ существеннее, чем правда и неправда. В движении губ гораздо больше жизни, чем в том, что эти губы произносят. Вот я сказал вам, что поверил. Нет, здесь было нечто большее. Я просто увидел, что она мне говорит. Заметьте, не услышал, но увидел. Поймите, предо мной был человек. Он говорил, дышал и шевелился. Я не хотел считать все это ложью, да и не мог. Вас удивляет, как с таким подходом к человеку все же я ухитрился получить 4 звезды? Ну, это маленькие звезды. Я начинал совсем иначе. Те, с кем начинал я, те давно имеют большие звезды, многие и по 2. Прибавьте к вашей версии, что я еще и неудачник, это будет способствовать ее правдоподобию. Я, повторяю, начинал иначе. Я, как и вы, везде искал подвох. И находил, естественно. Солдаты, такой народ, все время норовят начальство охмурить, но как-то я под Кошице в 44-м понял, что это глупо. Предо мной в снегу лежало 28 человек, которым я не доверял. Солдаты. Что? Почему я говорю о том, что не имеет отношения к делу? Я только отвечал на ваш вопрос. Да, я вдовец, уже 4 года. Да, дети есть. 1 ребенок, сын. Где находился вечером в субботу? В театре. А потом я провожал ее домой. Да, он лежал в парадном. Что? Как я реагировал? Никак. Конечно, я узнал его. Я видел их вместе как-то раз в универмаге. Они там что-то покупали. Я тогда и понял. Дело в том, что с ним... Я сталкивался изредка на пляже. Нам нравилось одно и то же место, там, знаете, у сетки. И всегда я видел у него на шее пятна. Те самые, ну, знаете, ну вот. Однажды я сказал ему, ну, что-то насчет погоды, и тогда он быстро ко мне нагнулся и, не глядя на меня, сказал, мне как-то с вами неохота. И только через несколько секунд добавил «разговаривать». При этом все время он смотрел куда-то вверх. Вот в ту минуту, я клянусь вам, мог убить его. В глазах моих стемнело, я ощутил, как заливает мозг горячая волна, и на мгновение, мне кажется, я потерял сознание. Когда я, наконец, пришел в себя, он возлежал уже на прежнем месте, накрыв лицо газетой, и на шее темнели эти самые подтеки. Да, я не знал тогда, что это он. По счастью, я еще знаком с ней не был. Потом он, кажется, исчез. Я как-то не встречал его на пляже. Потом был вечер в доме офицеров, и мы с ней познакомились. Потом я увидал их там, в универмаге. Поэтому его в субботу ночью я сразу же узнал. Сказать вам правду, я до известной степени был рад. Иначе все могло тянуться вечно, и всякий раз после его визитов она была немного не в себе. Теперь, надеюсь, все пойдет как надо. Сначала будет малость тяжело, но я-то знаю, что в конце концов убитых забывают. И к тому же мы, видимо, уедем. У меня есть вызов в академию, да, в Киев. Ее возьмут в любой театр, а сын с ней очень дружит. И, возможно, мы с ней заведем и своего ребенка. Я, как видите, еще... Да, я имею личное оружие. Да нет, не Стечкин, просто у меня еще с войны трофейный парабеллум. Ну да, ранение было огнестрельным. Четвертое. В тот вечер батя отвалил в театр, а я остался дома вместе с бабкой. Ага, мы с ней смотрели телевизор. Уроки? Так ведь тоже была суббота. Да, значит, телевизор. Про чего? Сейчас уже не помню. Не про Зорге? Ага, про Зорге. Только до конца я не смотрел, я видел это раньше. У нас была экскурсия в кино. Ну вот. С какого места я ушел? Ну, это там, где Клаузен и немцы... Вернее, японцы, и потом они еще плывут вдоль берега на лодке. Да, это было после 9. Наверное. Потому что гастрономы они в субботу закрывают в 10, а я хотел мороженого. Нет, я посмотрел в окно, ведь он напротив. Да, и тогда я захотел пройтись. Нет, бабке не сказался. Почему? Она бы зарычала. Ну, пальто, перчатки, шапка, в общем, все такое. Ага, был в куртке. Нет, совсем не в этой, а в той, что с капюшоном. Да, она на молнии. Да, положил в карман. Да нет, я просто знал, где ключ он прячет. Конечно, просто так, и вовсе не для хвастовства. Кому бы стал я хвастать? Да, было поздно и вообще темно. О чем я думал? Ни о чем не думал. По-моему, я просто шел и шел. Что? Как я очутился наверху? Не помню. В общем, потому что сверху спускаешься, когда... Перед тобой все время гавань и огни в порту. Да, верно, и стараешься представить, что там творится. И вообще, когда уже домой, приятнее спускаться. Да, было тихо, и была луна. Ну, в общем, было здорово, красиво. Навстречу? Нет, никто не попадался. Нет, я не знал, который час. Но Пушкин в субботу отправляется в 12, а он еще стоял там на корме... Салон для танцев, где цветные стекла, и сверху это вроде изумруда. Ага. И вот тогда... Чего? Да нет же. Еёный дом над паркой, а его я встретил возле выхода из парка. Чего? А вообще у нас какие с ней отношения? Ну как? Она красивая, и бабка так считает. И вроде ничего не лезет в душу. Но мне-то это, в общем, все равно. Папаша разберется. Да, у входа. Ага, курил. Ну да, я попросил, а он мне не дал. И потом... Ну, в общем, он мне сказал, а ну катись отсюда. И чуть попозже я уж отошел, шагов на 10, может быть, и больше. В полголоса прибавил, негодяй. Стояла тишина, и я услышал. Не знаю, что произошло со мной. Ага, как будто кто меня ударил. Мне словно чем-то залило глаза, и я не помню, как я обернулся и выстрелил в него, но не попал. Он продолжал стоять на прежнем месте и, кажется, курил. И я закричал и бросился бежать, а он стоял. Никто со мною так никогда не говорил. А что? А что я сделал? Только попросил. Да, папиросу. Пусть и папиросу. Я знаю, это плохо, но у нас почти все курят. Мне и не хотелось курить-то даже. Я бы не курил. Я только подержал бы. Нет же, нет. Я не хотел себе казаться взрослым. Ведь я бы не курил, но там, в порту, везде огни и светлячки на рейде. И здесь бы тоже. Нет, я не могу. Как следует все это. Если можно, прошу вас, не рассказывайте бате, а то убьет. Да, положил на место. А бабка? Нет, она уже уснула. Не выключила даже телевизор, и там мелькали полосы. Я сразу положил его на место и лег в кровать. Не говорите, батя, не то убьет. Ведь я же не попал, я промахнулся, правда, правда? Правда? Пятое. Такой-то и такой-то. 40 лет. Национальность. Холост. Дети, прочерк. Откуда прибыл? Где прописан? Где? Когда и кем был найден мертвым? Дальше. Идут подозреваемые. Трое. Итак, подозреваемые. Трое. Вообще, сама возможность заподозрить 3 человек в убийстве одного весьма красноречива. Да, конечно, 3 человека могут совершить одно и то же. Скажем, съесть цыпленка. Но тут убийство. И в самом том факте, что подозрение пало на 3, залог того, что каждый был способен убить. И этот факт лишает смысла все следствие, поскольку в результате расследования только узнаешь, кто именно, но вовсе не о том, что другие не могли. Ну что вы, нет, мороз по коже, эки вздор. Но, в общем, способность человека совершить убийство и способность человека расследовать его при всей своей преемственности видимой бесспорно неравнозначны. Вероятно, это как раз эффект их близости. О, да, все это грустно. Как? Как вы сказали? Что именно само уже число лиц, на которых пало подозрение, объединяет как бы их и служит в каком-то смысле алиби, что нам 3 человек не накормить одним цыпленком, безусловно. И выходит, убийца не внутри такого круга, но за его пределами, что он из тех, которых не подозреваешь, иначе говоря, убийца тот, кто не имеет повода к убийству. Да, так оно и вышло в этот раз. Да, да, вы правы. Но ведь это апология абсурда, апофеоз бессмысленности, бред. Выходит, что тогда оно логично. Постойте, объясните мне тогда, в чем смысл жизни? Неужели в том, что из кустов выходит мальчик в куртке и начинает вас палить? А если это так, то почему мы называем это преступлением? И сверх того расследуем. Кошмар. Выходит, что всю жизнь мы ждем убийства, что следствие — лишь форма ожидания, и что преступник вовсе не преступник, и что... Простите, мне нехорошо. Поднимемся на палубу, здесь душно. Да, это Ялта. Видите, вон там, там этот дом. Нет, чуть повыше, возле мемориала. Как он освещен. Красиво, правда? Нет, не знаю, сколько дадут ему. Да, все это уже не наше дело. Это суд, наверное, ему дадут. Простите, я сейчас не в силах размышлять о наказании. Мне что-то душно. Ничего, пройдет. Да, в море будет, несомненно, легче. Ливадия? Она вон там. Да-да. Та группа фонарей. Шикарно, правда? Да, хоть и ночью. Как? Я не расслышал? Да, слава богу. Наконец плывем. Колхида вспенила буран, и Ялта с ее цветами, пальмами, огнями, отпускниками, льнущими к дверям закрытых заведений, точно мухи, к зажженным лампам, медленно качнулась и стала поворачиваться. Ночь над морем отличается от ночи над всякой сушью примерно так же, как в зеркале встречающийся взгляд от взгляда на другого человека. Колхида вышла в море. За кормой струился пенистый, шипящий след, и полуостров постепенно таял в полночной тьме, вернее, возвращался к тем очертаниям, о которых нам твердит географическая карта. Январь-февраль 1969 года. Разговор с небожителем. Здесь, на земле, где я впадал то в истовость, то в ересь, где жил в чужих воспоминаниях, греясь, как мышь в золе, где хуже мыши глодал петит родного словаря тебе чужого, где благодаря тебе я на себя взираю свыше, уже ни в ком, не видя места, коего глаголом коснуться мог бы, не владея горлом, давясь кивком, звонкоголосый падали слюной, кропя уста взамен кастальской влаги, кренясь пизанской башню к бумаге во тьме ночной. Тебе твой дар я возвращаю, не зарыл, не пропил, и если бы душа имела профиль, ты б увидал, что и она всего лишь слепок с горестного дара, что более ничем не обладала, что вместе с ним к тебе обращена. Не стану жечь тебя глаголом, исповедью, просьбой, проклятыми вопросами, той оспой, которой речь почти спелен, заражена, кто знает, не тобой ли, надежным, то есть образом от боли, ты удален. Не стану ждать твоих ответов, ангел по елику, столь плохо представляемому лику, как твой подстать, должно быть лишь молчание, столь просторное, что эхо в нем не сподобится ни всплески смеха, ни вопль услышь. Вот это мне и блазнит слух, привыкший к разнобою, и облегчает разговор с тобою наедине. В ковчег птенец, не возвратившись, доказует то, что вся вера есть не более, чем почта в один конец. Смотришь, как наг и сир, жлоблюсь о Господи, и это одно тебя избавит от ответа. Но это подтверждение и знак, что в нищете, влачащей дни, не устрашится кражи, что я кладу на мысль о камуфляже. Там, на кресте, не возоплю, по что меня оставил, не превращу себя в благую весть, поскольку боль не нарушение правил, страданье есть способность тел, и человек есть испытатель боли, но то ли свой ему неведом, то ли ее предел. Здесь, на земле, все горы, но в значении их узком, кончаются не пиками, но спуском в кромешной мгле, и, сжав уста, стигматы плотно завернув в дерюгу, идешь на вещи по второму кругу, сойдя с креста. Здесь, на земле, от нежности до ума исступления, все формы жизни есть приспособление, и в том числе взгляд в потолок, и жажда слиться с Богом, как с пейзажем, в котором нас разыскивает, скажем, один стрелок. Как на сопле все виснет на крюках своих вопросов, как вор трамвайный, бард или философ, здесь, на земле, из всех углов, несет, как рыбой, с одесной и с левой, слиянием с природой или с девой и башней слов. Дух-исцелитель, я из бездонных мозеровских блюд так нахлебался варева минут и римских литер, что в жадный слух, который прежде не был привередлив, не входит щебет или шум деревьев, я нынче глух. О нет, не помощь зову твою, означенная высь, тех нет объятий, чтоб не разошлись, как стрелки в полночь. Не жгу свечи, когда, разжав железные объятия, будильники, завернутые в платья, гремят в ночи. И в этой башне, в правнучке вавилонской, в башне слов, все время недостроенной, ты кров найти не дашь мне. Такая тишь там, наверху, встречает златородца, что на чердак, карабкаясь, летишь на дно колодца. Там, наверху, услышь одно, благодарю за то, что ты отнял все, чем на своем веку владел я, ибо созданное прочно продукт труда. Есть пища вора и прообраз рая, верней добыча времени, теряя, пусть навсегда, что-либо, ты не смей кричать о преданной надежде. То времени невидимой прежде в вещах черты вдруг проступают и теснится грудь от старческих морщин, но этих линий их не разгладишь, тающих, как иней. Коснись их чуть. Благодарю. Верней ума последняя крупица благодарит, что не дал прилепиться к тем кущам, корпусам и словарю, что ты не в масть моим задаткам, комплексам и форам зашел и не предал их жалким формам меня во власть. Ты за утрату гораст все это отомщением счесть, моим приспособлением к циферблату, борьбой, слиянием с временем, бог весть, да полно мне ль. А если так, то с временем неблизким, за тем, что чудится за каждым диском в стене туннель. Ну что же, рой, рой глубже, и как вырванная с мясом шей сердцу страх пред грустную порой, пред смертным часом. Шей бездну мук, старайся, перебарщивай в усердие, но даже мысль, о, как его, без смерти, есть мысль об одиночестве, мой друг. Вот эту фразу хочу я прокричать и посмотреть вперед, раз перспектива умереть доступна глазу. Кто издали откликнется, последует ли эхо, или ей и там не встретится помеха, как на земли. Ночная тишь. Стучит, заснув башкой об стол заочник. Кирпичный будоражит позвоночник, печная мышь. И за окном толпа деревьев в деревянной раме, как легкие на школьной диаграмме, объята сном. Все откололось, и время, и судьба, и о судьбе. Осталась только память о себе, негромкий голос. Она одна. И то, как шла к перегоревшей граве за счет каких-то писем, фотографий, зеркал, окна, из-под тишка. И горько, что не вспомнить основного. Как жаль, что нету в христианстве Бога, пускай башка воспоминаний с пригоршней ключей от старых комнат, идолища с ликом старьевщика для кротания слишком глухих ночей. Ночная тишь. Вороньи гнезда, как каверны в бронхах, а трепья дыма роются в обломках больничных крыш. Любая речь безадресна, увы, об эту пору. Чем я сумел, друг небожитель, спору нет пренебречь. Страстная ночь и вкус во рту от жизни в этом мире, как будто наследил в чужой квартире и вышел прочь. И мозг под током, и там... На 39-м этаже горит окно, и, кажется, уже, не помню толком, о чем с тобой витийствовал, вернее, с одной из кукол, пересекающих полночный купол. Теперь отбой и невдомек. Зачем так много черного на белом? Гортани сходят грифелем и мелом, и в ней комок ни слов, ни слез. Но странные мысли о победе снега, отбросов света, падающих с неба, почти вопрос. В мозгу горчит, и за стеною в толщину страницы вопит младенец, и в окне больницы старик торчит. Апрель, страстная, все идет к весне, но мир еще во льду и в белизне, и взгляд младенца, еще не начинавшего шагов, не допускает таяния снегов. Но и не деться от той же мысли задом наперед в больнице старику в начале года. Он видит снег и знает, что умрет до таяния его, до ледохода. 1970. Пение без музыки. F.W. Когда ты вспомнишь обо мне в краю чужом, хоть эта фраза всего лишь вымысел, а не пророчество, о чем для глаза вооруженного слезой, не может быть и речи, даты, из омута такой лесой не вытащишь, и так когда ты за 39 земель и за морями в форме эпилога, хоть повторяю, что слеза, за исключением былого, все уменьшает, обо мне вспомянешь все-таки в то лето, Господне, и вздохнешь, а не вздыхай, обозревая это количество морей, полей, разбросанных между нами. Ты не заметишь, что толпу нулей возглавила сама. В гордыне твоей или в слепоте моей все дело или в том, что рано об этом говорить, но ей же, Богу, мне сегодня странно, что, будучи кругом в долгу, поскольку ограждал так плохо тебя от худших бед, могу от этого избавить вздоха. Грядущая есть форма тьмы, сравнимая с ночным покоем. В том будущем, о коем мы не знаем ничего, о коем, по крайности, сказать одно, сейчас я в состоянии точно, что порознь нам суждено с тобой в нем пребывать, и то, что оно уже настало, рев, метели, превращение крика в глухое толковище слов, есть первая его улика. В том будущем есть нечто, вещь, способная утешить или настолько это мой голос вещь занять воображение в стиле, рассказов Шахрезады с той лишь разницей, что это больше посмертный, чем весьма простой, страх смерти у нее. Позволь же сейчас на языке родных осин тебя утешить, и да, пусть тени на снегу от них толпятся, как триумф Эвклида. Когда ты вспомнишь обо мне дня, месяца, Господне, лето такого-то в чужой стране, за 39 земель, а это гласит о 28 возможностях и каплей влаги, зрачок вооружишь, возьми перо и чистый лист бумаги, и перпендикуляр стаймя восставь, как небесам опору, между нашими с тобой двумя, да точками. Ведь мы в ту пору уменьшимся, и там, Бог весть, невидимые друг для друга, почтем еще с тобой за честь слыть точками, и так разлука есть провидение прямой, и жаждущая встречи пара любовников, твой взгляд и мой, к вершине перпендикуляра поднимется, не отыскав убежища, помимо горних высот доломоты в висках. И это ли не треугольник? Рассмотрим же фигуру ту, которая в другую пору заставила бы нас в поту холодном пробуждаться, полубезумных лезть под кран, дабы рассудок не спалила злоба, и если от такой судьбы избавлены мы были оба, от ревности примет, комет, от приворотов порч снадобья, то, видимо, лишь на предмет черчения его подобия. Рассмотрим же всему свой срок, поскольку теснота, незрячесть, объятия сама залог незримости в разлуке. Прячась друг в друге, мы скрывались от пространства, положив границей ему свои лопатки. Вот оно и воздает старицей. Предательству возьми перо и чистую бумагу, символ пространства, и, представив пропорцию, а нам по силам представить все пространство, наш мир все же ограничен властью Творца, пусть не наличием страж заоблачных, так чьей-то страстью заоблачной. Представь же ту пропорцию прямой, лежащей между нами ко всему листу, и карту подстелив для вящей подробности, разбей чертеж на градусы и в сетку втисни длину ее, и ты найдешь зависимость любви от жизни». Итак, пускай длина черты известна нам, а нам известно, что это как бы вид четы, пределов тех, верней, где место свидания лишена она, и ежели сия оценка верна, она, увы, верна, то перпендикуляр из центра, восставленный есть сумма сих пронзительных двух взглядов, и на основе этой силы их находится его вершина. В пределах стратосферы вряд ли суммы наших взглядов хватит на большее, а каждый взгляд к вершине обращенный катит. Так двух прожекторов лучи, исследуя враждебный хаос, находят свою цель в ночи, за облаком пересекаясь. Но цель их не мишень солдат, она для них сама услуга, как зеркало, куда глядят, не смеющие друг на друга взглянуть. И так кому ж, как не, мне, Катиту незриму, нему, доказывать тебе вполне обыденную теорему, обратную, где муча глаз, доказанных обильем пугал, жизнь требует найти от нас то, чем располагаем угол. Вот то, что нам с тобой дано. Надолго, навсегда. И даже, пускай в неощутимой, но в материи, почти в пейзаже. Вот место нашей встречи. Грот заоблачный, беседка в тучах, приют гостеприимный, рот угла, притом один из лучших, хотя бы уже тем, что нас никто там не застигнет. Это лишь наших достояния глаз, верх собственности для предмета. За годы, ибо негде до смерти нам встречаться боли, мы это обживем гнездо, таща туда по равной доле скарб мыслей одиноких, хлам невысказанных слов, все то, что мы скопим по своим углам. И рано или поздно точка, указанная, обретет почти материальный облик, достоинство звезды и тот свет внутренний, который облак не застит, ибо сам Евклид при сумме двух углов и мрака вокруг еще один сулит, и это как бы форма брака. Вот то, что нам с тобой дано надолго. Навсегда, до гроба, невидимым друг другу, но оттуда обозримы оба, так будем и в ночи, и днем, от запада и до востока, что мы в конце концов начнем от этого зависеть око всевидящего, как бы явь на тьму не налагала арест, возьми его сейчас и вставь в свой новый гороскоп. Покамест всевидящее око слов не стало разбирать. Разлука есть сумма наших трех углов, а вызванная ею мука есть форма тяготения их друг к другу, и она намного сильнее подобных форм других. Уж точно что сильней земного. Схоластика, ты скажешь. Да, схоластика и в прятки с горем, лишенная примет стыда, игра, но и звезда над морем. Что есть она, как не позволь так молвить, чтоб высокий в этом не узрила ты штиль мозоль, натертая в пространстве светом. Схоластика. Почти. Бог весть. Возможно. Усмотри в ответе согласие, а что не есть схоластика на этом свете? Бог ведает. Клонясь ко сну, я вижу за окном кончину зимы и не найти весну. Ночь хочет удержать причину от следствия. В моем мозгу какие-то квадраты, даты, твоя или моя к виску прижатая ладонь. Когда ты однажды вспомнишь обо мне, окутанную вспомни мраком, висящую вверху вовне, там где-нибудь над Скагерраком, в компании других планет, мерцающую слабо, тускло, звезду, которой в общем нет, но в том и состоит искусство любви, вернее, жизни, в том, чтобы видеть, чего нет в природе, и вместе прозревать пустом сокровища, чудовищ, вроде крылатых женогрудых львов, башков невероятной мощи, вещающих судьбу орлов. Подумай же, Насколько проще творение подобных дел, плетение их оболочки и прочих кропотливых дел, вселение в пространство точки. Ткни пальцем в темноту. Не весть куда, куда укажет ноготь. Не в том суть жизни, что в ней есть, но в вере в то, что в ней должно быть. Ткни пальцем в темноту. Туда, где в качестве высокой ноты должна была бы быть звезда, и если ее нет, длинноты, затасканных сравнений лоск, прости, как запоздалый кочет, униженный разлукой мозг, возвыситься невольно хочет. 1970-й. Пост Аэтаем Ностром. После нашей эры. А. Я. Сергееву. Первое. Империя — страна для дураков. Движение перекрыто по причине приезда императора, толпа, теснит легионеров, песни, крики. Но паланкин закрыт. Объект любви не хочет быть объектом любопытства. В пустой кофейне позади дворца бродяга-грек с небритым инвалидом играет в домино. На скатертях лежат отбросы уличного света, и отголоски ликования мирно шевелят шторы. Проигравший грек считает драхмы, победитель просит яйцо вкрутую и щепотку соли. В просторной спальне старый откупщик рассказывает молодой Гетере, что видел императора. Гетера не верит и хохочет. Таковы прелюдии у них к любовным играм. Вторая. Дворец. Изваянный в мраморе сатир и нимфа смотрит в глубину бассейна, чья гладь покрыта лепестками роз. Наместник босиком собственноручно кровавит морду местному царю за трех голубок, угоревших в тесте, в момент разделки пирога взлетевших, но тотчас же попадавших на стол. Испорчен праздник, если не карьера. Царь молча извивается на мокром полу под мощным жилистым коленом наместника, благоуханье роз туманит стены, слуги безучастно глядят перед собой, как изваяние, но в гладком камне отражения нет. В немерном свете северной луны, свернувшись у трубы дворцовой кухни, бродяга-грек в обнимку с кошкой смотрит, как два раба выносят из дверей труп повара, завернутый в рогожу, и медленно спускаются к реке. Шуршит щебенка, человек на крыше старается зажать кошачью пасть. Третье. Покинутый мальчишкой Бродобрей глядится молча в зеркало, должно быть, грустя о нем и начисто забыв намыленную голову клиента. Наверное, мальчик больше не вернется. Тем временем клиент спокойно дремлет и видит чисто греческие сны. С богами, с кефаредами, с борьбой, в гимнасиях, где острый запах пота щекочет ноздри. Снявшись с потолка, большая муха, сделав круг, садится на белую намыленную щеку заснувшего и утопая в пене, как бедные пельтасты ксенофонта в снегах армянских медленно ползет через провалы, выступы ущелья к вершине, именуя жерло рта, забраться норовит на кончик носа. Грек открывает страшный черный глаз, и муха, взвыв от ужаса, взлетает. Четвертое. Сухая послепраздничная ночь. Флаг в подворотне, схожий с конской морды, жует губами воздух. Лабиринт пустынных улиц залит лунным светом. Чудовище, должно быть, крепко спит. Чем дальше от дворца, тем меньше статуй и луж. С фасадов исчезает лепка. И если дверь выходит на балкон, она закрыта. Видимо, и здесь ночной покой спасают только стены. Звук собственных шагов вполне зловещ и в то же время беззащитен. Воздух уже пронизан рыбою, дома кончаются. Но лунная дорога струится дальше. Черная филукка ее пересекает, словно кошка, и растворяется во тьме, дав знак, что дальше, собственно, идти не стоит. Пятое. В расклеенном на уличных щитах послании к властителям известной местной кефарет, кипя негодованием, смело выступает с призывом императора убрать на следующей строчке с медных денег. Толпа жестикулирует, юнцы, седые старцы, зрелые мужчины и знающие грамоте гетеры единогласно утверждают, что такого прежде не было, при этом не уточняя именно чего такого, мужества или халуйства. Поэзия, должно быть, состоит в отсутствии отчетливой границы. Невероятно синий горизонт, шуршание прибоя, растянувшись, как ящерица в марте на сухом горячем камне, голый человек лущит ворованный миндаль. Поодаль два скованных между собой раба, собравшиеся, видно, искупаться, смеясь, друг другу помогают снять свое тряпье. Невероятно жарко, и грек сползает с камня, закатив глаза, как две серебряные драхмы с изображением новых диаскуров. 6. Прекрасная акустика. Строитель недаром в шее кормил 17 лет на Лемносе. Акустика прекрасна. День тоже восхитителен. Толпа, отлившаяся в форму стадиона, застыв и затаив дыхание, внемлет той ругани, которой два бойца друг друга осыпают на арене, чтоб, распалясь, схватиться за мечи. Цель состязания вовсе не в убийстве, но в справедливой и логичной смерти. Законы драмы переходят в спорт. Акустика прекрасна. На трибунах одни мужчины, солнце золотит кудлатых львов правительственной ложи. Весь стадион — одно большое ухо. Ты падаль, сам ты падаль, мразь и падаль. И тут наместник, чье лицо подобно гноящемуся вымени, смеется. 7. Башня. Прохладный полдень. Теряющийся где-то в облаках железный шпиль муниципальной башни является в одно и то же время громоотводом, маяком и местом подъема государственного флага. Внутри же размещается тюрьма. Подсчитано когда-то, что обычно в сатрапиях во время фараонов у мусульман в эпоху христианства сидело или бывало казнено примерно 6% населения. Поэтому еще 100 лет назад дед нынешнего Цезаря задумал реформу правосудия, отменив безнравственный обычай смертной казни. Он с помощью особого закона те 6% сократил до 2, обязанных сидеть в тюрьме, конечно, пожизненно. Неважно, совершил ли ты преступление или невиновен. Закон, по сути дела, как налог. Тогда-то и воздвигли эту башню. Слепящий блеск хромированной стали. На 43-м этаже пастух, лицо просунув сквозь иллюминатор, свою улыбку посылает вниз, пришедшей навестить его собаке. 8. Фонтан, изображающий дельфина в открытом море, совершенно сух. Вполне понятно, каменная рыба, способная обойтись и без воды, как та без рыбы, сделанной из камня. Таков вердикт третейского суда, чьи приговоры отличает сухость. Под белой колоннадой дворца на мраморных ступеньках куча смуглых вождей в измятых пестрых балахонах ждет появления своего царя, как брошенный на скатерти букет, заполненный водой стеклянной вазы. Царь появляется, вожди встают и потрясают копьями, улыбки, объятия, поцелуи. Царь слегка смущен, но вот удобство смуглой кожи, на ней не так видны кровоподтеки. Бродяга-грек зовет к себе мальца. О чем они болтают? Кто? Вот эти? Ага, благодарят его. За что? Мальчишка поднимает ясный взгляд. За новые законы против нищих. 9. Зверинец. Решетка, отделяющая льва от публики в чугунном варианте, воспроизводит путаницу джунглей. Мох — капли металлической росы, ляна, оплетающая лотос. Природа имитируется с той любовью, на которую способен лишь человек, которому не все равно, где заблудиться, в чаще или в пустыне. 10. Император. Атлет-легионер в блестящих латах, несущий стражу возле белой двери, из-за которой слышится журчание, глядит в окно на проходящих женщин. Ему, торчащему здесь битый час, уже казаться начинает, будто не разные красавицы внизу проходят мимо, но одна и та же. Большая золотая буква «М», украсившая дверь по сути дела, лишь прописная по сравнению с той огромной и пунцовой от натуги, согнувшейся за дверью над проточной водою, дабы рассмотреть во всех подробностях свое отображение. В конце концов, проточная вода ничуть не хуже скульпторов, все царство изображением этим наводнивших. Прозрачная, журчащая струя. Огромный перевернутый Везувий, над ней нависнув, медлит с извержением. Все вообще теперь идет со скрипом. Империя похожа на трирему. В канале для триремы слишком узком, гребцы колотят веслами по суше, и камни сильно обдирают борт. Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли. Движение есть, движение происходит, мы все-таки плывем, и нас никто не обгоняет, но, увы, как мало, похоже это на былую скорость. И как тут не вздохнешь о временах, когда все шло довольно гладко. Гладко. Одиннадцатое. Светильник гаснет, и фитиль чадит уже в потемках. Тоненькая струйка всплывает к потолку, чья белизна в кромешном мраке в первую минуту согласна на любую форму света. Пусть даже копоть. За окном всю ночь в неполотом саду шумит тяжелый азийский ливень, но рассудок сух. Настолько сух, что, будучи охвачен холодным бледным пламенем объятия, воспламеняешься быстрее, чем лист бумаги или старый хворост. Но потолок не видит этой вспышки. Ни копоти, ни пепла по себе не оставляют. Человек выходит в сырую темень и бредет к калитке. Но серебристый голос Казадоя велит ему вернуться. Под дождем он, повинуясь, снова входит в кухню и, снявши пояс, высыпает на железный стол оставшиеся драхмы. Затем выходит. Птица не кричит. 12. Задумав перейти границу, грек достал вместительный мешок и после в кварталах возле рынка изловил 12 кошек почерней, и с этим скребущимся, мяукающим грузом он прибыл ночью в пограничный лес. Луна светила, как она всегда в июле светит, псы сторожевые, конечно, заливали все ущелье тоскливым лаем, кошки перестали в мешке скандалить и почти притихли, и грек промолвил тихо: «В добрый час. Афина, не оставь меня. Ступай передо мной», а про себя добавил: «На эту часть границы я кладу всего 6 кошек, ни одной больше. Собака не взберется на сосну. Что до солдат, солдаты суеверны». Все вышло лучшим образом. Луна, собаки, кошки, суеверия, сосны. Весь механизм сработал. Он взобрался на перевал, но в миг, когда уже одной ногой стоял в другой державе, он обнаружил то, что упустил. Обратившись, он увидел море. Оно лежало далеко внизу. В отличие от животных, человек уйти способен от того, что любит, чтобы только отличиться от животных. Но как слюна собачья выдают его животную природу слезы. Талоса. Но в этом скверном мире нельзя торчать так долго на виду, на перевале, в лунном свете, если не хочешь стать мишенью. Скинув ношу, он осторожно стал спускаться вниз, вглубь континента, и вставал навстречу еловый гребень вместо горизонта. 3. Диаскуры. Кастор и Поллукс. Кастор и Полидевк. В греческой мифологии символ нерасторжимой дружбы. Их изображение помещалось на греческих монетах. Греки классического периода считали богохульством чеканить изображения государей. Изображались только боги или их символы. Также мифологические персонажи. Лемнос. Остров в Эгейском море служил и служит местом ссылки. Верзувий. От славянского «верзать». Таласса. Море. По-гречески. 1970-й. Р. Второе Рождество на берегу незамерзающего Понта. Звезда царей над изгородью порта. И не могу сказать, что не могу жить без тебя, поскольку я живу. Как видно из бумаги, существую. Глотаю пиво, пачкаю листву и топчу траву. Теперь в кофейне, с которой мы, как и пристало временно счастливым, беззвучным были выброшены взрывом в грядущее под натиском зимы, бежав на юг, я пальцами черчу твое лицо на мраморе для бедных. Поодаль нимфы прыгают, на бедрах задрав парчу. Что, боги, если бурое пятно в окне символизирует вас, боги, стремились вы нам высказать в итоге? Грядущее настало, и оно переносимо. Падает предмет, скрипач выходит, музыка не длится, и море все морщинистей и лица, а ветра нет. Когда-нибудь оно, а не, увы, мы, захлестнет решетку променада и двинется под возгласы «не надо», вздымая гребни выше головы, туда, где ты пила свое вино, спала в саду, просушивала блузку, круша столы, грядущему моллюску готовя дно. 1971. Ялта. Литовский дивертисмент. Томасу Венслова. Первое вступление. Вот скромная приморская страна. Свой снег, аэропорт и телефоны. Свои евреи. Бурый особняк диктатора и статуя певца, отечества, сравнившего с подругой. В чем проявился пусть не тонкий вкус, но знание географии. Южане здесь по субботам ездят к северянам и, возвращаясь под хмельком пешком, порой на запад забредают. Тема для скетча. Расстояния таковы, что здесь могли бы жить гермафродиты. Весенний полдень. Лужи, облака, бесчисленные ангелы на кровлях бесчисленных костелов. Человек становится здесь жертвой толчии или деталью местного барокко. Второе. Леклос. Улица в Вильнюсе. Родиться бы 100 лет назад и сохнущий поверх перины глазеть в окно и видеть сад, кресты двуглавой Катарины. Стыдиться матери и кать от наведенного лорнета, тележку с рухлядью толкать по желтым переулкам гетто, вздыхать, накрывшись головой, о польских барышнях, к примеру, дождаться Первой мировой и пасть в Галиции за веру царя Отечества. А нет, так пейсы переделать в бачки и перебраться в новый свет, блюя в Атлантику от качки. Третье. Кафе Неринга. Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе, провожаемо дребезгом блюдец, ножей и вилок. И пространство, прищурившись под шофе, долго смотрит ему в затылок. Потерявший изнанку пунцовый круг замирает поверх черепичных кровель, и кадык заостряется, точно вдруг от лица остается всего лишь профиль. И веление щучьего, слыша речь, подавальщица в кофточке из батиста перебирает ногами, снятыми с плеч местного футболиста. Четвертое. Герб. Драконоборческий Егорий, копье в горниле аллегорий, утратив, сохранил досель коня и меч, и повсеместно в Литве преследует он честно другим невидимую цель. Кого он, стиснув меч в ладони, решил настичь, предмет погони скрыт за пределами герба? Кого, язычника, Геура, не весь ли мир? Тогда не дура была у Витовта губа. Amicum philosophum de melancholia mania et plica polonica. Другу-философу о мании, меланхолии и польском колтуне. Латынь. Название трактата XVIII века, хранящегося в библиотеке Вильнюсского университета. Бессонница, часть женщины, стекло, полно рептилий, рвущихся наружу. Безумие дня по мозжечку стекло, в затылок, где образовало лужу. Чуть шевельнись и ощутит нутро, как некто в ледяную эту жижу обмакивает острое перо и медленно выводит «ненавижу» по росписи, где каждая крива извилина. Часть женщины в помаде вслух запускает длинные слова, как пятерню в завшивленные пряди. И ты в потемках одинок и наг на простыне, как зодиака знак. Шестое. Паланген. Паланга по-немецки. Только море способно взглянуть в лицо небу, и путник, сидящий в дюнах, опускает глаза и сосет венцо, как изгнанник царь без орудий струнных. Дом разграблен, стада у него свели, сына прячет посту в глубине пещеры. И теперь перед ним только край земли, и ступать по водам не хватит веры. Седьмое. Доминиканой. Доминиканцы, костел в Вильнюсе. Сверни с проезжей части в полу слепой проулок и, войдя в костел, пустой об эту пору, сядь на скамью и, погодя, в ушную раковину Бога, закрытую для шума дня, шепни всего четыре слога. Прости меня. 1971. Натюрморт. Верра ля морте и авра той отчи. Придет смерть, и у нее будут твои глаза. Чезаре Павезе. Первое. Вещи и люди нас окружают, и те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Я сижу на скамье в парке, глядя во след проходящей семье. Мне опротивил свет. Это январь. Зима, согласно календарю, когда опротивит тьма, тогда я заговорю. Второе. Пора. Я готов начать. Неважно с чего. Открыть рот я могу молчать, но лучше мне говорить. О чем? О днях. О ночах, или же ничего, или же о вещах. О вещах, а не о людях. Они умрут. Все. Я тоже умру.